Глава 19. Психиатр Онни Осмола был тонким нервным мужчиной лет 35. Он держал частный кабинет на улице Лейнсанкатту в Хельсинки. Рутья сидел, удобно расположившись в кресле у него в приемной. Нотариус Мялкюнен записал его на прием. Господин Мялкюнен предостерег врача, что Рутья Ронкайнен относится к той категории пациентов, которые заставляют врача задуматься о самой природе греха и болезни. Рутья задумчиво смотрел на врача. Ему показалось, что тот и сам нуждается в лечении. По рассказу нотариуса, в начале трудового пути Осмола работал в закрытом отделении лечебницы для душевнобольных в Никкеля. Но недолго, поскольку по складу характера принимал так близко к сердцу все происходящее в клинике, что счел за благо уволиться и открыть частный кабинет. И сейчас доктор специализировался на женской истерии. У него была не слишком сильная научная база, поскольку получение фундаментальных знаний требовало прилежных занятий, которые его некрепкий разум вряд ли выдержал бы. А съезжать с роликов еще в студенческие годы ему не хотелось. В манерах доктора сквозили неуверенность и нерешительность даже при общении с пациентами. Однако, несмотря на столь явные недостатки, Рутья счел его подходящей кандидатурой. «Добрый день, господин Ронкайнен. Садитесь и подробно расскажите, что вас беспокоит. А я послушаю и подумаю, чем вам можно помочь». Начал он разговор. И Рутья рассказал, что является сыном бога грома, и некоторое время назад спустился на молнии с небес и поменялся телами с неким владельцем антикварного магазина, Сампсой Ронкайненом, и теперь выступает в его облике. Он объяснил, что его задача – понять, почему финны больше не верят в своих древних богов. Такова его миссия на Земле. На сегодняшний день финны – христиане, но, по сути, не слишком верят в Бога, хотя и относятся к лютеранской церкви. Следующая задача – вернуть финское общество в лоно старой веры. И именно этот вопрос он и хотел бы обсудить с психиатром. «Довольно интересно, а в какой момент вам стало казаться, что вы – сын бога грома? Только этим летом или давно?» Онни Осмола рассеянно делал пометки в блокноте. «Типичный случай. Единственная особенность пациента заключается в том, что он не мыслил себя, например, Наполеоном, как многие до него, а сразу вообразил себя богом, к тому же древним финским богом. Это демонстрировало определенный уровень пациента. Впрочем, на прошлой неделе на прием приходил человек, утверждавший, что он Сталин. А сейчас, значит, Рутья, сын бога грома». В голове врача мелькали обрывки из финской мифологии. Кажется, во времена язычества в Финляндии существовал какой-то бог по имени Рутья. Разумеется, а кем еще может вообразить себя владелец антикварного магазина? Алкоголики обычно мнят себя Маннергеймом, а свихнувшийся Кантор представляет себя Сибелиусом или Бахом. Так что образ сына бога грома вполне обоснован, если в таких вопросах вообще может быть какое-либо обоснование. Сам Онни Осмола, если бы мог, с удовольствием вообразил себя, например, Фрейдом. Рутья сообщил врачу, что сыном бога грома он был с рождения. И вообще, непонятно, зачем врач задает такие вопросы. Он что, считает его пациентом? Что, нотариус Мялкюнен не сообщил ему, зачем он пришел? «Да, господин Мялкюнен мне все объяснил, но давайте продолжим. Вас напрягает знание того, что вы бог? Наверное, вам трудно обсуждать этот вопрос с другими людьми, то есть мне кажется, что вы просто вынуждены страдать в одиночку из-за своего божественного происхождения. Знаете, это может плохо закончиться. Я вот недавно беседовал с человеком, который утверждал, что является Сталиным. Он боялся признаться в этом кому бы то ни было. Говорил, что Черненко с КГБ его сразу схватят, так что я не удивлен вашим поведением. Мне стоило немалых трудов заставить его хотя бы начать говорить о своих проблемах. Вы даже представить не можете, как трудно Сталину пришлось бы в сегодняшней Финляндии. Даже из числа коммунистов в него верят лишь Урхо Йоккинен да Таисто Синисало, видные деятели Компартии Финляндии. Охотно признаю, что сыну бога грома вряд ли будет намного легче, чем Сталину. Рутья слушал разглагольствование врача с открытым ртом. Кажется, психиатр Осмола и вправду думает, что сын бога грома сумасшедший. Рутья сначала обиделся, но потом решил, что все дело в постоянном окружении доктора. Когда постоянно имеешь дело с ненормальными, сам, наверное, тоже сходишь постепенно с ума. Мялкюнен предупреждал, что Осмола немного не в себе, хотя и считал его профессионалом. Рутье решил пригласить доктора на первый ритуал жертвоприношения, который собирался вскоре провести в антикварном магазине. Может, после этого разговор о сумасшедших и методах их лечения пойдет легче. «Ого! Так вы даже собираетесь провести собственный ритуал? Вы уверены, что это необходимо? Может, вы могли бы организовать небольшой ритуал прямо сейчас, а заодно мы обсудили бы все ваши проблемы? Нет, сейчас не получится. Тем более, что здесь нет жертвенной печи. Я возвел ее в антикварном магазине на улице Большого Роберта. Вы могли бы прийти туда сегодня часов в 5?» Они Осмола задумался. Сталин приглашал его посмотреть парад Победы в Москве на Красной площади, но отстал, когда врач сказал, что у него мало времени и он не успеет. И вот новый призыв. Звучит, конечно, интересно, но будет ли правильным с точки зрения грамотного психиатра соглашаться на безумное приглашение больного человека? А что, если он там начнет себя вести агрессивно, разрежет доктора на маленькие кусочки и принесет в жертву этому своему богу грома? Онни Осмола решил позвонить нотариусу Мялкюнину. Тот заверил врача, что никакой опасности нет, сообщил, что он и сам примет участие в вечернем ритуале. А кроме него там будут владелец рекламного агентства Келтай Уури и налоговый инспектор Суваскорпи. Еще интереснее. Онни Осмола закончил телефонный разговор и повесил трубку. Он записал адрес магазина и пообещал прийти. Провожая Рутью, доктор подумал, что, наверное, ему и самому пора записаться на прием к психиатру, а затем объявил о закрытии приема и проглотил горсть успокоительных таблеток. «Иногда мне кажется, что стоило изучать юриспруденцию, а не медицину», — пробормотал он. Сказав это, Онни Осмола вспомнил про нотариуса Мялкюнена, который изучал именно юриспруденцию. Да, похоже, и такое образование не являлось залогом крепкого психического здоровья. Рутье со всей серьезностью подошел к подготовке ритуала служения Богу Грома. Он отправил учеников в магазин, велев купить мясо, рыбы, приправ и тому подобное. Келтай Уури Рутье наказал принести дорогого пива, вина и хорошей финской водки. Мялкюнен притащил несколько мешков угля для гриля. Нотариус захватил с собой жидкость для розжига, но Рутье сказал, что она ему не нужна. «Не стоит, я зажгу печь с помощью молнии». Зал украсили свежими березовыми ветками, за которыми Мялкюнен в компании Сиваки и Ханнула ездили за город в лес. Пахло зеленью и цветами. В завершении подготовки Рутье велел притащить в зал старинные крестьянские скамейки. Для проведения ритуала Рутье призвал в помощники гномов, сосновиков, домовых и троллей. Этим существам даже не пришлось спускаться с небес, они жили не глубоко под землей, а некоторые из них даже на ее поверхности. Домовые были веселыми и забавными существами с полметра ростом. Смеясь и болтая, они прибыли на улицу Большого Роберта со всех концов города. Они шутили, веселились и загадывали друг другу старинные финские загадки, с нетерпением ожидая прибытия своих подружек-эльфов. Им очень нравились нежные маленькие девочки с крылышками, одетые в прозрачное переливающееся платьице. Эльфы пели тонкими голосами, а домовые посмеивались, отпуская в их адрес игривые шутки. Затем прибыли гномы, и домовые решили, что стоит, пожалуй, умерить свой пыл и замолчать. Рутье отвел домовых на кухню и там запер в буфет. Он так поступил, поскольку ожидал скорого прибытия троллей. Тролли были грубыми, лохматыми, похожими на обезьян созданиями размером с гномов. Они, нахмурив лоб, с серьезными лицами прошлись по залу, заложив руки за спину. У каждого из них был большой пушистый хвост, которым они сгоняли со шкуры мух. По величине хвоста можно было судить о статусе тролля в подземном мире. Они умели разговаривать, но предпочитали общаться с помощью ворчания и рычания. По сравнению с домовыми, тролли были крепче и мускулистее, что понятно и закономерно, ведь им приходилось много и тяжело трудиться под землей, тогда как домовые, припеваючи, обретались в жилищах людей. Но самыми беззаботными существами были гномы, которые лишь танцевали и веселились в лесах и на лужайках. Рутье нарядился в шубу. Налоговый инспектор Суваскорпи, стесняясь и краснея, надела прозрачную голубую ночную рубашку, которую Рутье купил для нее в отделе женского белья в супермаркете. В этом наряде инспекторша была почти так же хороша, как богиня Айя Тара. Незадолго до пяти в магазин прибыли нотариус Мялкюнен и владелец рекламного агентства Келтай Ури в сопровождении каменщика Сивваки и сантехника Ханнула. Последним на церемонию ритуала прибыл психиатр Онни Осмола. Он приехал на такси и попросил водителя дать ему счет, поскольку предполагал приложить его к счетам за оказание медицинских услуг. Однако доктор забыл о своем намерении, увидев сына бога грома, одетого в громадную лохматую волчью шубу. Налоговый инспектор Сува Скорпи проводила доктора в центр зала и пригласила присесть на старинную крестьянскую скамью возле сантехника Ханнула. Онни Осмола не очень понимал, что ему делать и как себя вести, к тому же не мог оторвать глаз от инспекторши в прозрачной рубашке. Ритуал начался. Рутья велел гномам, выпущенным из буфета, и домовым выстроиться вокруг печи. Им поручили разносить еду и питье собравшимся. Эльфы, трепеща прозрачными крылышками, летали по залу и распевали веселые песни. Увидев троллей, несколько домовых испуганно замерли на месте, забыв, что им следует разносить пиво и закуски. Но затем они разглядели эльфов, и их глаза засветились восторгом. Конечно, ведь не каждый день обычному городскому домовому, обитающему в подвалах и среди канализационных труб, удается увидеть танец эльфов. Под пение эльфов на полу закружились гномы. Они затянули свои песни и приплясывали, радостно хлопая лохматыми ладошками. Даже тролли заулыбались и принялись ритмично бить по полу длинными пушистыми хвостами. Рутья поднял руку. Гномы, эльфы, тролли и домовые затихли. Он поднял взгляд наверх и что-то сказал своему отцу. В то же мгновение у него из руки выкатился круглый огненный шар и, шипя, покатился по комнате. Послышался негромкий хлопок, и в эту секунду угли в печи вспыхнули ярким пламенем. Домовые положили в печь мясо. Помещение быстро наполнилось синим дымом. Домовые затопали ногами и дружно закричали: «Рутья! Рутья! Рутья!» Сын бога грома прочитал 6 заветов бога грома. Громы и домовые снова принялись готовить и разносить еду, а эльфы пустились в пляс вместе с налоговым инспектором Сува Скорпи. Психиатр Онни Осмола ел с необыкновенным аппетитом, много пил и вскоре совершенно опьянел. Повернувшись к нотариусу Мялкюнину, он спросил у него, на самом ли деле тот верит в бога грома. Рутья услышал вопрос и решил продемонстрировать доктору чудо, чтобы тот окончательно перестал сомневаться. Он похватил доктора со скамейки и завертел в бешеном танце вокруг печи. Полы пиджака доктора походили на крылья, а в глазах все кружилось. Затем Рутья схватил Онни, усадил на горячую печку и велел шаровой молнии полетать вокруг его головы. У Онни задымились штаны, но он продолжал сидеть на раскаленных кирпичах, не чувствуя ни малейшего жара. Чудо из чудес. Вернувшись на скамью, Онни с удивлением обнаружил, что он совершенно не взволнован, а напротив, спокоен как никогда. Он чувствовал себя уравновешенным и уверенным и понял, что больше не боится сойти с ума. Громким голосом доктор вознес хвалу богу грома и воскликнул, что теперь не сомневается в том, что Рутья настоящий бог и сын бога грома. Хелена Суваскорпи и эльфы снова пустились в пляс. Онни Осмола смотрел на происходящее круглыми глазами и раскрыв рот. Нотариус Мялкюнен так пялился на едва скрытую прозрачной рубашкой грудь инспекторши, что ему стало трудно сидеть. Потом Рутья попросил танцующих отойти в сторону. Он встал в центре зала и снова обратился к своему отцу, о великий бог грома, восседающий в облаках. После этих традиционных приветственных слов Рутья доложил отцу о текущей религиозной ситуации в Финляндии. «Это Рутья держит отчет из самого сердца Финляндии. Первое приношение предназначается тебе, а следующее мне». Рутья сунул в рот огромный кусок жареного поросячьего бока, прожевал и продолжил. 6 заветов написал, 6 учеников завел, а в Финляндии церкви пустые, да попы в тоске. В заключение Рутья призвал бога грома угоститься от его приношений. «Брось свою стрелу и возьми дары, что твой сын тебе приготовил. Выбери сам по вкусу и насладись на небесах». В этот момент оглушительно загремела труба дымохода, и божественный поток воздуха поднял с решетки печи свиной окорок вместе с другими лакомствами и унес в трубу. Шаровая молния облетела несколько раз вокруг печи и унеслась следом за окороком. Сверху докатилось грохотание железа на крыше и завывание ветра. И внезапно на глазах у всех в дымовую трубу улетели остатки мяса, а за ним и горящий уголь и пепел. Бог грома принял дары и показал, что они ему очень понравились. «Первый раз вижу, как на небо улетел свиной окорок. Посмотрим, как он придется по вкусу богам», — довольным голосом произнес Рутье. «Мне кажется, это понравится гораздо больше, чем прежние дары — протухшая рыба, проросший картофель и заплесневелая мука». Налоговый инспектор Суваскорпи переоделась и вышла в зал в стильном костюме, серой юбке и красивом белом пиджаке. Рутья снял шубу и повесил ее на крючок рядом с прозрачной рубашкой Суваскорпи. У психиатра Онни Осмола голова шла кругом. Он торжественно заявил Рутье, что готов предоставить в его распоряжение весь свой медицинский опыт и знания и трудиться на его благо. Доктор попросил, чтобы его приняли в ученики, и обещал помогать во всех планах сына бога грома. Он также сообщил, что считает идею основания в Пентеле лечебницы для истериков и ипохондриков здравой мыслью и обещал всячески помогать в ее осуществлении. «Завтра едем в Пентеле», — подвел итог Рутье. «А я могу взять с собой несколько сумасшедших?» — нетерпеливо спросил Онни. Доктору было интересно посмотреть, как больные отнесутся к деревне и новой схеме лечения. У него в картотеке имелось полно подходящих кандидатов. Уж полоумных-то в Финляндии всегда достаточно. Но Рутье попросил его пока не беспокоить истериков и ипохондриков. Прежде чем приглашать пациентов, усадьбу следует привести в порядок. «Надеюсь, ты не собираешься везти туда полных дураков», — осторожно поинтересовался нотариус Мялкюнен. «Просто мне кажется, что с ними будет очень тяжело, особенно в начале», — добавил он. «Мы начнем с истериков и невротиков», — решил Рутье. «Возьмите на работе отпуск и будьте готовы отправиться вместе с нами завтра утром». Рутье отпустил гномов, эльфов, домовых и троллей, попросив, чтобы они всегда были готовы явиться по первому зову. «Пока не знаю, когда мы решим проводить следующий ритуал», — пояснил он им на прощание. В заключении вечера компания отправилась покупать Онни Осмола новые штаны взамен сгоревших. В магазине владелец рекламного агентства Келтай Ури договорился о скидке на брюки. Нотариус Мялкюнен примерил их, а Рутья расплатился.